«Это мысль», — отозвался Фредди. «Таким образом, в деле появляется, наконец, любопытный момент, след иностранного следа. Вы хоть режьте меня. Состава государственного преступления я тут решительно не вижу. По нашим временам, конечно, крупное подсудное хулиганство, однако набить два чемодана газетами и оставить в аэропорту, с каких пор за это яйца отрубают?» Коваленко рассмеялся. «А я бы не стал считать это глупостью. Хотя внешне ничего не случилось, и кое-кто думает, что мы раздуваем из мухи слона, однако нечто все-таки произошло». «А именно», — скептически фыркнул Фредди. «Это была проверка». Фредди недоверчиво поиграл бровями. «Да, совершенно определенно. Проверка», — сказал Коваленко. «Или банальная дурацкая шутка», — возразил Фредди. «Ну, если бы это было баловство, то довольно разорительное. Вы присмотритесь к чемоданам. Новенькие, и каждый стоит не меньше $100. Ладно, предположим, что это действительно проверка. Но если собираешься устроить взрыв в аэропорту и угробить массу людей, на кой черт устраивать репетицию без взрывчатки? Разве не проще пойти и сделать?» «Вот именно», — задумчиво согласился Коваленко. «А еще проще установить бомбу в поезде, в ресторане или в театре, то есть там, где больше ротозейства, чем в аэропорту». «А вы что думаете, Андреа?» — спросил Коваленко. Последовал нейлоновый шорох. Агент ЦРУ закинула ногу на ногу, передумала и вернул ноги в прежнее положение. «Насколько я понимаю, вы, Рэй, клоните к тому, что проверяли отнюдь не бдительность работников аэропорта, испытывали мужчину с рукой на перевязи?» Фредди намочил лоб, взвешивая возможность. «А зачем кому-то понадобилось его испытывать?» Андреа пожала плечами. «Думаю, чтобы определить, готов ли он идти до конца». Коваленко согласно кивнул. «И теперь ребята знают, что он готов на все». Глава 6. Дублин. 24 января 2005 года. По ирландским понятиям, день был более чем сносный, больше тумана, чем дождя. Майкл Берг стоял у окна и уныло смотрел на улицу. Порой ветер плескал в стекло пригоршню воды, и тогда глаза Берка сосредоточенно отслеживали кривые дорожки капель, сбегающих к подоконнику. Офис находился на окраине Темпл-Бара, старинного района, знаменитого путаницей кривых и узких переулочков, сбегающих к берегу Лиффея. Дом старый, потолки высоченные. Из окна видна Merchant's Arch, крытая галерея, где джойсовский Леопольд Блум однажды задержался, чтобы купить своей жене Молли книгу, которая, вот незадача, оказалась чистейшей порнографией. Несмотря на холод и сырость, Берка тянула прочь из офиса на пробежку. Под столом давно скучала сумка со спортивным костюмом и кроссовками. Но опять не получалось. Он ждал клиента, человека с красивой фамилией Данкония, но тот безбожно опаздывал. Некий Франциско Данкония звонил утром и просил помочь создать собственную фирму на скорую руку. Все было названо своими именами уже в телефонном разговоре, и Берк радовался неожиданной возможности хорошо заработать. Но сейчас душой он был далеко. Думал о старом кряже, отце Кейт, чье имя выгравировано на медной табличке у входа в офис, Томас Ахерн и компаньоны. В последние месяцы медяшка наглым образом врет. Томас Ахерн закрылся в своем доме и усиленным темпом спивается, а из компаньонов остался один Берг. С тех пор, как умерла Кейт, все пошло кувырком. С тех пор, как умерла Кейт. До сих пор у него перехватывало горло, когда он мысленно произносил эти ужасные слова. Умерла, и Кейт, эти два слова упрямо не хотели сочетаться в его сознании. Ее смерть была как снежный обвал в горах. Так что ты стоял на веселом солнышке и ласкал в уме мысли о череде предстоящих тебе счастливых лет, и вдруг тьма и невозможность дышать. Горе накрыло его с головой, и холод мало-помалу подбирался к самому сердцу. Он бродил тенью, все падало из рук, жить и работать больше не хотелось. Однако его депрессия была ничто против того, что случилось со старым Кряжем. Тот просто плюнул на свою юридическую контору. После похорон Кейт ни разу не заглянул, хотя прежде чуть не ночевал в офисе. Годами родные и знакомые говорили: работа вся его жизнь, без конторы ему крышка. Оказалось, неправда. Работа была его увлечением, его страстью. А вся жизнь его заключалась в дочери. Сгинула она, и он мгновенно и, похоже, навсегда сломался. Забросил дела и почти беспробудно запил, прежде почти трезвенник. Он вырастил Кейт из черенка встроенное деревце, его собственные слова. Он научил ее строить замки из песка, бесстрашно скакать на лошади, любить классическую литературу и не позволять пылким юнцам распускать руки.